«То есть, ты решила испортить мои отношения с дедом из зависти?» – подытожил Макс. «Запутать следствие, направить нас по ложному пути, а заодно развалить команду, убрав с дороги менеджера». «Двух», – подсказал я. Она подсунула Коляну пиццу. «А черт, ну ты и, видать, Макс прекрасно знал, о чем речь, и натравила скраблия на Автандила». Макс прищурился, а потом отвесил уховертке шутовской поклон. «Как говорят у меня на родине, респект тебе и уважуха, Кларисса. Ты, настоящий кардинал Ришелье», а потом повернулся ко мне и пояснил. «Вот почему я отказался от трона, смекаешь, тот еще клубок единомышленников. Но когда дошло до ограбления, ты поняла, что дела плохи», напомнил я уховертке. «Что-что ты там говорила про трибунал?» «Ежу понятно», вместо баронессы ответил Макс. «Если дедуля узнает, что она намеренно тормозила следствие, а в это время кто-то, воспользовавшись жезлом, проник в государственную казну». Лицо уховертки дрогнуло, но она вновь овладела собой, вытянулась во весь свой невысокий рост, задрала подбородок и посмотрела на нас так, словно была метра на два выше. «Вы ничего не докажете», заявила она. «Марк не будет вас слушать». Макс кивнул. «А теперь подумай», предложил он тихо. «Госизмена – это одно, для этого и впрямь нужны стопроцентные доказательства. Но предательство близкого человека, ни один мускул не дрогнул на белом, с восковыми щеками и голубоватыми веками лице, окруженном короной золотых волос. Но глаза, на миг в них проступило такое отчаяние, такая звериная тоска. «Если я признаю», медленно сказала баронесса, «что Лилит не виновата, вы мне поможете?» Макс громко выдохнул. Запахло горячими углями и пеплом. «Да, ну вот, опять мой язык побежал поперед разума. Мы сделаем все, чтобы отмазать тебя, но только после того, как ты освободишь ведьму», непреклонно сказал Макс. Я кивнул, сам собирался добавить что-то в этом роде. «Это невозможно», покачала головой уховертка. «У меня нет доступа в башню, только консул Висконти может». «Значит, ты найдешь способ убедить его сделать это», перебил Макс. «Вы не понимаете», она поморщилась. «Мне стоило огромного труда получить ордер на помещение туда ведьмы. И если я приду снова, подумай вот о чем, Кларисса», холодно предложил Макс. «Или ты добываешь разрешение на освобождение Лилит, или мы с Тимом сами идем к консулу Висконти и просим ордер уже для тебя». Я не мог понять, говорит он сейчас серьезно, или блефует. Впрочем, уховертка тоже не знает. «Было бы лучше», продолжала торговаться баронесса, «если бы жезл уже был у меня, я тогда могла бы просто сказать, что нашла настоящего похитителя, и...» «Ладно, черт с тобой», кивнул Макс. «Эй, я уставился на него, какого хрена, мы найдем похитителя», Макс посмотрел на меня так, словно пытался что-то сказать. «Очень быстро, Лилит и проголодаться не успеет, а, совсем забыл, капсулы». Видать, миссия Макса по доставке их в башню голода прошла успешно. «Что ж, тогда у нас и вправду есть немножко времени, а давить на уховертку нельзя. Хрен знает, на что способна загнанная в угол баба». «Каким образом?» – прервала мои мысли баронесса. «Как ты собираешься найти жезл? И почему ты не сделал этого раньше?» «Очень просто», – отмахнулся Макс. «Во-первых, ты сама заставила нас разрабатывать ложную версию. Столько времени потеряли, но теперь у нас есть зацепка». И он торжествующе замолчал. «Ладно, говори», – наконец сдалась баронесса. «Какая зацепка? Нужно узнать, что украли, и тогда мы найдем того, кто украл». Уховертка фыркнула, и я вместе с ней. Блеснувшая надежда обернулась пшиком. «Это замкнутый круг, Макс», — напомнил я. «Без жезла невозможно узнать, что украдено, а без покражи невозможно отыскать жезл. Пошли отсюда, у меня игра на носу». Я повернулся спиной к уховертке и выжидательно уставился на Макса. «Без него я эту полосу препятствий не осилю. Все эти копья, языки пламени, металлические резаки, а вместо вишенки на торте, громадный круглый камень, который катится по узкому желобу. Вот интересно, Спилберг знает что-нибудь о драконах? Нам не нужен жезл, чтобы узнать правду». Макс и не думал сажать меня на закорки. «Вместо того, чтобы гадать, что пропало, мы постараемся узнать, что прибыло. Там, наверху», и он указал пальцем в каменный потолок. У Клариссы загорелись глаза. «При сканировании мы составляли полную опись имущества гостей». Она хищно улыбнулась. «И знаем, что лежит в их карманах до последней пуговицы. А значит, отсканировав всех еще раз, вы поймете, что у них появилось лишнего», — поддакнул Макс. Я выдохнул. «Ну слава богу, хоть какой-то план». Меня так и подбрасывало от нетерпения. Хрен знает, сколько мы здесь уже торчим. Может, игра давно началась? Нет, ничего не получится, поморщилась баронесса. Слишком много придется привлекать народу. Я не могу так подставляться. Они могут не знать, что ищут, подсказал Макс. Просто объявишь плановую проверку, в целях повышения бдительности. Но этого мало, вздохнула уховертка. Если вещь небольшая, похититель мог ее куда-нибудь спрятать. И тогда, на первый план выхожу я, подхватил Макс. Ты же знаешь, драконы чуют золото. Вот я и буду чуять. Похожу, принюхаюсь. Здесь, он обвел взглядом пещеру, полную золота. Своеобразный запах, его нетрудно будет узнать. Я тоже повел носом. Пахло влажным камнем, ржавчиной и еще чем-то кислым. Хрен знает, наверное, Максу видней. Раз мы обо всем договорились, напомнил я, двигаем отсюда. Так мы договорились, переспросил Макс уховертку. Та медленно кивнула, но потом сказала, да, договорились. Люцифер тебя побери, Макси, и ты не будешь мешать ребятам играть? Тут она усмехнулась. Сдается мне, в моих интересах, чтобы вы задержались на Благоре подольше. По крайней мере до тех пор, пока не отыщем жезл, буркнул Макс, поворачиваясь ко мне спиной. Что стоишь, тренер, поехали. Сцепив зубы и громко сопя от унижения, я взгромоздился к Максу на закорке. Гонка со смертью началась. Слушай, а чего ты так и не взял у меня денег на целителя? Спросил он, перепрыгнув очередную пропасть. Я бросил вниз всего один взгляд. Темнота, сквозь которую просвечивает что-то белое. Кости, недосуг было. Пропыхтел я, изо всех сил цепляясь за его шею. «Ты разве не заметил? Ну так возьми сейчас», — предложил Макс, падая плашмя на пыльный, покрытый неприятными бурыми пятнами пол. «Пригни голову, пригни голову». Я почувствовал, как над макушкой с сухим шелестом пролетело нечто острое, стремительное. И кажется, у меня теперь есть лысина. Где взять? Я испугался, что он предложит вернуться в сокровищницу, чтобы разжиться монеткой другой. У меня в кармане дубина. Просто сунь руку и достань то, что найдешь. Иди в жопу, Тимур. Не буду я лазать к тебе в карманы. Хватит и того контакта, что у нас уже есть. Ладно, ладно, как скажешь. Поднявшись под увешанный паутиной потолок, он пропустил под нами длинный раскаленный язык пламени. Кларисса, может, ты хочешь, чтобы я влезла к тебе в карман, Макси? Промурлыкала, оглянувшись, уховертка. Препятствия она преодолевала нечувствительно, как чемпионка Олимпийских игр по спортивной гимнастике. Нет, если подумать, нет. Ну, как знаешь, и она совершила очередное сальто. Удачи, протянул руку Макс, когда мы наконец добрались до моей комнаты. Ага, я толкнул дверь, надо принять душ. А потом, эй, тренер, позвал Макс. Чего такой хмурый? Я посмотрел на него с удивлением. А что, есть повод веселиться. Мы же договорились с уховерткой. И я придумал зашибенный план, так что скоро. Я рассмеялся. Такой большой, а в сказки веришь. Зуб даю, она нас наебурит. Баронесса дала слово. Ну и что? Я пожал плечами. Она же баба. А бабе слово держать не обязательно. А еще она драконица, менее уверенно сказал Макс. И солдат. Я вздохнул. Ладно, давай так. Я открыл дверь пошире. Внутри вроде все, как я оставил. На Бога надейся, а сам не плашай. Лады, а ты веришь в Бога? После всего, что видел? Конечно, естественно, всенепременно. Вот опять ты используешь длинные слова. Иди в жопу. Спасибо. Мне стало намного лучше. Тренер. О, привет, Тарара, правильно? Макс победно посмотрел на меня. Ну, как дела? Как тренировки? Все хорошо, босс. Спасибо, что спросили. А как дела у ребят? У Руперта, у Гортензия, у Андромеды? Не сдавался Макс. Троглодит бросил на меня умоляющий взгляд. Он аж подсигивал от нетерпения, и весь шел переливчатыми сиреневыми пятнами. Что тебе, Тарара? Спросил я, отодвигая Макса в сторону. Что-то случилось. Игра, тренер. Троглодит нетерпеливо переступил с лапки на лапку. Начнется через 5 минут. Глава 17. Стадион забит до отказа. Трибуны волнуются, как покрытое мусорной пенкой море. Стоит непрерывный гул, он напоминает гудение пчел в гигантском, величиной с небоскреб, улье. И только сейчас, когда концентрические круги сидений заполнились зрителями, я вдруг осознал, насколько арена огромна. Она похожа на город, со своими улицами, перекрестками, движением транспорта и регулировщиками. В качестве последних выступали бронебабы-уховертки. С милыми улыбками людоедок они распихивали зрителей по местам, бегали, как настоящие овчарки, по проходам, только что за пятки не кусали. Казалось, они что-то вынюхивают. Уховертка не доверяет Максу, подумал я. Думает, что найдя по кражу, он тут же побежит к дедушке, оставив ее далеко за бортом. Во всяком случае, она именно так и поступит, если повезет, конечно. Не вовремя и совершенно не к месту я вспомнил, каковы губы уховертки на вкус. Тренер. Да, Лола, я хочу капитанскую повязку. Что-то было в ней такое. Выражение лица, оранжевый блеск в глазах, или, хрен знает, не буду гадать. Разобралась с тем, что оставил Одиссей. Хороший полководец выигрывает битву до того, как она начнется. Я не это имел в виду, но все равно умно кивнул. Иди и возьми свою повязку у Андромеды. Я вернулся к созерцанию поля. Последние минуты перед началом матча. Ожидание, предвкушение, радостная неопределенность. Это самый кайф. Еще ничего не известно, игра может пойти по-всякому. Кто уйдет со щитом, кто, потерпев поражение, окажется на щите. Все, от болельщиков до последнего подавальщика мячей, преисполнены надежд. Победа витает в воздухе, концентрируясь непосредственно над полем. Остается выйти на траву и попытаться доказать, что ты достоин ее внимания. «Привет, тренер, ко мне подошел. Ник, я тебя не узнал». Он похудел, подтянулся. Только чуток пухловатые щеки и выдавали вчерашнего обжору. Макс помог, Колян скромно потупился. Привел целителя, вот я и, расставив руки, он крутанулся вокруг себя. Молоток, уважуха, так держать, я. Колян опять начал краснеть, начиная с пяток, судя по всему. Я хотел сказать спасибо, тренер. А, ну, это ты нашел меня, можно сказать, не позволил лопнуть. Проехали, я хлопнул его по плечу, с удовольствием ощутив крепкие мускулы, а не мешки с жиром. Итак, что нас ждет? Встав рядом, Колян тоже посмотрел на поле. Обширное, как пустыня, оно было покрыто ровной зеленой травкой. Мячи будут меняться каждые 10 минут, сказал он. На этом настоял Скраблий, тренер А. Я кивнул. Скамейка запасных у них длиной с в общем, очень длинная, продолжил Колян. По факту, у Скраблия две команды, для защиты и для нападения, как в американском футболе. Я снова кивнул. Стало быть, игра будет жесткой. Я слышал, Бонза и Зада поставили на матч огромные деньги, поведал Колян, таинственно приглушив голос. Скрабли не имеет права на проигрыш. Я ему сочувствую. То есть, ты уверен в том, что он не договорил, чтоб не сглазить. Быстро учится пацан. Если Ангел Ада, хорошая команда, они обязательно победят. Колян вылупил свои круглые глаза и беззвучно зашлепал губами. «Но мы сделаем все для того, чтобы этого не случилось», — я зубасто улыбнулся. На поле вышли знаменосцы. «Так, начинается обычная торжественная тягомотина перед матчем, а значит, мне пора к ребятам. Определяю первичный состав», — сказал я, едва войдя в раздевалку. «Фома, ты сегодня на воротах», — дендроид зашелестел веточками. «Мефодия и Силантий в защите». Я требовательно оглядел остальных. Минотавры, в центре. Гефест, Лолита, Ахиллес, перед ними. Автандил, я заглянул в глаза Ангелу. Тот коротко, почти незаметно кивнул. Занимаешь позицию сразу перед Лолитой. Гавриил и Уриэль, по краям. Вы сегодня, пастухи, гоните стадо прямо на волков. Ангелы синхронно кивнули. Тренер, да, тарара, а как же я? Что касается остальных, я повысил голос, так как те самые остальные принялись гомонить, выражая тихое недовольство. Обещаю, сегодня на поле выйдут все. Я сделал небольшую паузу, многозначительно посмотрев на Зебрину, на Руперта, на Андромеду. Так что, не расслабляться. В любой момент я могу вызвать на поле каждого из вас, и вы должны моментально включиться в игру. Действовать будем жестко. У нас нет права на проигрыш. Гортензи, ты сегодня запасной голкипер. Андромеда, меняешь Лолиту. Потрогал и Зевс, вы за Уриэля и Гавриила. А я, опять спросил тарара, не знаю, почему, какое-то заднее чувство, или скорее, предчувствие. Ну не хотелось мне сегодня выпускать троглодита, хоть убейте. А ты, наше секретное оружие, тарара, как можно мягче сказал я, сидишь в запасе, не высовываешься и просто ждешь подходящего момента. Наконец ребята построились и трусцой побежали на поле. Шаги в коридоре отдавались гулким эхом, с поля долетал грохот прибоя. Я шел последним, стараясь не хромать и не морщиться. Теперь моя задача – встать так, чтоб ребята меня видели и улыбаться. Остальное за ними. Когда на поле выбежала команда противников, У меня отсох язык. Это не ангелы ада, это ха. Во-первых, это были демоны. Краснокожие, с большими загнутыми рогами, с копытами и зловещими кожистыми крыльями за спиной. Самый маленький из них на голову превосходил Гефеста, самого высокого из горгонит. Торсы их переливались мускулами, больше похожими на смазанные маслом стальные канаты. Форма сидела, как нарисованная, в принципе не скрывая анатомических подробностей. А еще говорят, что ангелы и демоны не имеют пола. Бессовестное вранье. В команде А этого самого пола был даже перебор. Комплекс неполноценности развивался прямо на глазах. На открытии команда А выглядела по-другому, сказал я Коляну, который невозмутимо, заложив руки за спину, стоял рядом. «Это запасной состав», — пояснил тот. «У основного внезапно разболелся живот. Говорят, что-то съели. Зуб даю, ко второму тайму у них это пройдет», — буркнул я. «Засранцы! И ведь до последнего прикидывались эдакими овечками». Внезапно я понял. Наезд на Автандила с целью развала нашей команды тоже был обходным маневром. Они хотели, чтобы мы почувствовали себя на высоте, чтобы расслабились. Как там говорила уховертка, команда клоунов в красных трусах, но бубенцов я что-то на них не вижу. Точнее, вижу, но это совсем другие бубенцы. Судья вышел в центр поля. Марк Тиберий в своем репертуаре. Четкий, подтянутый, с неизменной планшеткой для заметок и золотым свистком на пузе. Когда я увидел этот свисток впервые, в жизни бы не подумал, что это он. Обыкновенная, довольно дорогая побрякушка. Какие-то то ли лучи, то ли лапы в растопырку. Нескольких не хватает, видны обломанные пеньки. Сразу вспомнились глиняные птички на узбекском рынке. Раскрашенные яркими красками, они выглядели, как живые. Но в животе у каждой была такая горошина. Не все то, чем кажется, так сказал Лука Брази, когда я только прибыл в Сан-Инферно. Надо почаще напоминать себе об этом. И только в мозгу забрезжили какие-то ассоциации, как арбитр дунул в свисток. Я встрепенулся. Так, все. Не отвлекаться. Сейчас игра, все остальное подождет. Вопреки ожиданиям, демоны не стали начинать атаку сразу, как только прозвучал сигнал к началу игры. Развернув защитный веер, они осторожно и очень экономно двигались по своей половине поля, не предпринимая попыток завладеть мячом. Что-то здесь не так, надеюсь, Лола это тоже понимает, и не ринется, сломя голову, к их воротам. Умница. Оставив октопоидов охранять Фому, она сосредоточила основные силы в центре, делая в стан противника короткие вылазки, с целью прощупывания на предмет возможностей. Бляха медная, ангелы ада на самом деле, демоны. Никто не ожидал такой свиньи. Стоп, на самом деле, это я не ожидал. Увлеченный по самые помидоры спасением Лилит, на несколько дней я предоставил ребят самим себе. Ну да, я надеялся на Одиссея, а должен был надеяться только на себя. Атака. Я даже сразу не понял, что это именно она. Несколько демонов начали разбег с разных концов поля, завладели вниманием моих ребят, а в это время другие демоны перехватили мяч. Слава богу, на их пути вырос Уриэль. Демоны попытались обойти его с двух сторон, но мяч, крутнувшись вокруг ангела, показал им язык и был таков. Уриэль улыбнулся и картинно развел руками. Толпа на трибунах взревела. Давно заметил, когда стадион по-настоящему большой и набит под завязку, непонятно, какой заряд имеют крики болельщиков. Вопли сливаются в единое целое, мечутся от трибуны к трибуне, смешиваются, удваиваются и утраиваются, и в результате получается просто очень громкий гул. Орать речевку на таком стадионе, как арена Благора, пустой номер. Для того, чтобы ее услышали хотя бы в центре поля, нужна иерихонская труба вместо глотки. Демоны дробной рысцой двинулись на перехват мяча, окружили, зажали в угол. Мяч протиснулся между рогов одного из них и опять убежал. «Смотри», — Колян толкнул меня в бок, указывая на Скраблия. Тот размахивал руками, пытаясь привлечь внимание судьи. «Хочет заменить мяч», — я усмехнулся. «Ну что ж, мяч, конечно, не колода карт. Если ты ему не нравишься, хоть в лепешку расшибись». К его чести, Марк Тиберий на подпрыгивание Скраблия внимания не обратил. Мало ли, может, у него мураши в штанах. Демон с шестым номером на майке попытался отнять мяч у Гавриила. Тот как раз остался один в своем секторе, и на подмогу шестерки подоспели девятка и тринадцатый. Втроем они вынесли ангела, как рогатый асфальтовый каток, а потом запулили мяч на трибуну. Гавриил остался лежать на траве, схватившись за голень. Никому мало не покажется, если по надкоснице пройтись подкованным копытом. Скрабли удовлетворенно кивнул. Я замахал флажком. Арбитр, бросив недовольный взгляд на Гавриила, подул в свисток. Заметил за Марком Тиберием одну особенность. Он терпеть не может останавливать игру. Ненавидит назначать дополнительное время. Кое-как мирится с пенальти. Я его понимаю. Войну не останавливают из-за того, что у кого-то из солдат Бобо. Ты или выжил, или сдох. Никакого дополнительного времени на войне не бывает. Никто не говорит. Ой, как-то мало мы вам наваляли. Постойте-ка смирненько. Мы пальнем по вам из пушек. К Гефесту подбежал целитель. Осмотрел голень и покачал головой. Горгониду помогли встать. И кое-как дохромать до кромки поля. С начала матча прошло 10 минут. А у нас уже замена. Я кивнул Патроклу. Горгонит из бывших сынов, он отличался быстрой реакцией и умел думать. Надеюсь, его будет не так легко опрокинуть. Андромеда, стоя рядом со своим местом на скамейке запасных, не отрываясь смотрела на Лолу. Байгуют девчонки, к бабке не ходи. Но желать сопернице поражения только для того, чтобы самой выйти на поле, это не про Горгон. Даже после замены мяча демоны не захотели менять тактику. Осторожничали. Тянули время. Чего они ждут? Пока мы не выдохнемся, наматывая километры по громадному газону, есть резон, если они намного выносливее. Но пока что я этого не заметил. Демоны были тяжелыми. Они грузно бухали в траву огромными, как тарелки, раздвоенными копытами то и дело замирали в картинных позах, давая публике себя рассмотреть. К тому же, крылья их больше тормозили, нежели помогали, вечно путались и неловко раскрывались в самый неподходящий момент, хотя это как посмотреть. Один раз демон чуть не зашиб Фархада, крыло раскрылось и кожаное, армированное шипами полотнище пронеслось в миллиметре от его морды. Другой раз крыло прошлось по Урелю, ангел поднялся и даже помахал болельщикам. Но когда он повернулся спиной, я увидел на майке красные пятна. Это оружие, понял я, они взяли с собой на поле оружие. Я послал свирепый взгляд Скраблию. Тот, словно уловив мою мысль, шутливо прикоснулся к полям шляпы. «Нате вам, на тарелочку». «Ну ладно», я недобро прищурился, а потом бросил взгляд себе за спину. «Руперт, разминайся». Дракон, сверкнув единственным глазом, плотоядно оскалился. «Тренер, ты хочешь произвести еще одну замену?» — спросил Колян. «Сдается мне, скоро нас к этому вынудит». Буркнул я сквозь зубы. «Ты что, не видишь? А, вот теперь вижу». Колян приподнялся на цыпочки. Не знаю, чем это ему помогло, потому что и так все было отлично видно. Минотавры развернули атаку на ворота А. Опустив рога и взрывая копытами дерн, они понеслись вперед, как мохнатые торпеды. Мяч летел перед ними, рыча во всю глотку. Его не надо было даже подгонять. Для такого шустрого существа игра была на редкость скучной, и как только начало происходить что-то интересное, рыжий лохматый шар тут же впрягся по полной. Я далеко не сразу это заметил. Сначала думал, что это просто черта характера, что пухлик просто любит поиграть. Но статистика, дама упрямая, она настойчиво лезла в глаза, выстраивая наглядные примеры в стройную теорию. Мячи-одиночки. Каждый мяч играет сам за себя, против всех, но ни один из них не может удержаться от того, чтобы поучаствовать в массовой свалке. Одним словом, где хипис, там и мяч. Дома мы с ребятами отработали целую схему разнообразных тактик вовлечения мячей в игру. Лучше всего это получалось у Троглодита, но выпускать его на поле рановато. Если повезет, то сегодня это время так и не наступит. И вот тут мы все, я имею в виду себя, Коляна, бронедомочек, зрителей, наконец увидели, что такое панцирная пехота минотавров. Да, никаких панцирей у них не было, да и пехота состояла всего из двух парнокопытных особей, но от этого она была еще более внушительной и устрашающей. Крылья, рога. У минотавров у самих такие рога, что любой олень позавидует. Как это там? Прерогатива, ага. Все собирался нагуглить, что это такое, а вот теперь убедился на собственном опыте. Краснокожие демоны в обтягивающих стильных трусах разлетались от рогов минотавров, как художественно оформленные кегли. Некоторые втыкались макушками в землю. Ну, это я уже приукрашиваю, от избытка чувств. Демоны просто пахали пятачками траву, как плугами. «Ура!» — закричал Колян, потрясая в воздухе кулаками. «Мы задницы всегда». Предвидя неприятности, все, кто оставался на ногах из команды А, выстроились перед собственными воротами, организовав непробиваемую стенку. Вратарь набычился, опустил рога параллельно земле и застыл. Только кисточка хвоста беспокойно металась вправо и влево. Я ждал, затаив дыхание, и считал про себя. 4-3-2. На перерез минотавром ринулся Уриэль. Зрители вскочили с мест. Что он делает? Таков был коллективный посыл. Они же в одной команде. Лишь на малую долю секунды Фархад с Шаддамом притормозили, давая Уриэлю возможность перехватить мяч, а сами понеслись прежним курсом. Золотые кольца блестят на солнце, из ноздрей валит пар, дерн летит из-под копыт. Гоул! Даже я, засмотревшись на рогатых красавцев, пропустил момент, когда Уриэль закатал мяч в ворота, и только очнувшись и переведя взгляд на сетку, понял, кричал мяч. Это его громкий победный рев разнесся по всему полю, долетев до самых верхних трибун. Гоул! Орал круглый мохнатый футболист, и хрен бы с ним кто поспорил. Я поднял руки и сцепил их над головой. Молодцы ребята, не зря тренировались. Самое смешное, идея сложной атакой минотавров была не моя. Ее придумал Одиссей, заскочив в ванную на пару секунд. Перед тем, как опрометью броситься на матч, я обратил внимание на блокнот, мирно лежавший на подзеркальной полочке рядом с раковиной. Я его сразу узнал. Блокнот Одиссея. Тот самый, с которым он никогда не расставался. Забыл? Да нет, с его-то дисциплиной. Оставил намеренно. Дотянувшись до блокнота, я наскоро пролистал страницы. Ёрш твою кометь. Тактика, стратегия, все, как по нотам. Выйдя из ванной, я сразу вручил блокнот троглодиту. «Передай это Лоле», — сказал я. «Она должна лучше разбирать его каракули, чем я». Я грешил против истины. Одиссей писал бисерным, но вполне удобочитаемым почерком, на древнегреческом. Во всяком случае, я узнал некоторые буквы. Альфа, бета, гамма и все такое. До конца первого тайма оставалось 15 минут. Глава 18. 1-0 в нашу пользу. Я посмотрел на Скраблия. Тот ответил неприязненным взглядом, и мне показалось, едва удержался от скабрезного жеста. Ну и пошел в жопу. Сейчас начнется Рубилова, сказал я Коляну, и в этот момент демоны начали атаку. Вот где пригодилась муштра Одиссея. Все эти фаланги, свиньи, кари и прочие военные штучки. Демоны больше не собирались быть нежными. Собравшись в клин, они мчались к нашим воротам, словно за ними гнался сам Люцифер. На пятачках мрачная решимость, в глазах багровый огонь, на кончиках рогов стальные наконечники. Если таким рогом ткнуть в мягкое место, будет дырка, подумал я, скрипнув зубами. На копытах сверкали подковы с шипами, в которые уже раз я засомневался. Сначала Руперт, затем Гефест. А поначалу казалось, что мои ребята неубиваемые. Несмотря на размеры поля, атака разворачивалась стремительно. Демоны, тяжелые и медлительные, теперь мчались, как бронепоезд. Казалось, их ничто не сможет остановить. Ни защитники, ни даже сами ворота, ни ограждение за ними. Так и будут бежать, пока не проломит стену стадиона, а потом свалится с кручи вниз, в пропасть, в пустоту. И внезапно на пути демонов образовался заслон. Лолита, оба октопоида и еще двое горгонит, Патрокл и Ахиллес. Лола стояла в центре, пригнувшись, выставив руки так, словно держала боевой топор. Демон с номером 10 на спине, несся прямо на нее, пригнув голову, нацелив рога так, словно собирался пришпилить Лолу к воротам. Мяч трепыхался позади клина. Его вел один из самых шустрых и мелких демонов. Он виртуозно перебрасывал его с копыта на копыта, поддавал рогами и не отпускал от себя дальше, чем на полметра, словно привязал на веревочку. «Это точно американский футбол, к бабке не ходи», – пробормотал Колян. «Зуб даю, они специально тренили именно такой вид игры, и теперь навязывают нам свои правила». Спокуха хрящ, я бросил еще один взгляд на Скраблия, тот демонстративно отвернулся. Болото наше. Центральный демон врубился в Лолу. Та выставила руки, поймала его в клинч и повалила на траву. Патрокл с Ахиллесом встали на пути остальных, октопоиды перекрыли путь к воротам. Началась настоящая давка, стенка на стенку, в лучших традициях деревенской свадьбы. «Ну, теперь у кого нервы крепче», — сказал я Коляну. «Мяч», — напомнил тот, — «они совсем забыли про мяч, а рыжая бестия, запущенная из-за спин защитников, уже летела над полем, победно распяли в пасти, щелкая зубами. Мелкий демон мстительно скалил лошадиные зубы, дендроид Фома растопырил веточки в воротах, и вдруг мяч, затормозив неизвестным науке способом, ввинтился в самую гущу кучи малы. Трибуны ахнули. Вот это поворот, никто такого не ожидал, кроме меня. Чтобы мяч не мог выкинуть подобный фортель и летел туда, куда его, образно говоря, посылают, он должен набрать критическую скорость. Ошибка форварда. Для него создали идеальный голевой момент. Телами, можно сказать, выстлали путь к воротам, а он был так уверен в своей победе, что наподдал мячу лишь слегка, послав его по красивой навесной дуге. На секунду я повернул голову к скамейке. Руперт, всегда готов, тренер. Дракон мгновенно содрал с себя оранжевый слюнявчик и бодро запрыгал по кромке поля. «Откуда вы знаете, что?» – начал говорить Колька. И в этот момент раздался невообразимо громкий визг. Поднявшись до ультразвука, он стих, и только ощущение, что в уши тычут ватными палочками, давало понять, что звук все еще длится. Повинуясь этому беззвучному воплю, куча мала распалась. Демоны откатились в одну сторону, горгониды – в другую. На траве осталось два тела. По рыжим дредам я узнал Ахиллеса, вторым был демон. Он-то и визжал, судя по оскаленной морде. Никто не понял, в чем дело. Но через пару мгновений по трибунам покатились цунами хохота. Когда демон перекатился на живот, стало видно, что мяч вцепился зубами в его хвост. Поднявшись на колени, демон принялся крутиться волчком, как собака, которую заели блохи. Это вызвало новый приступ гомерического хохота. Мне изо всех сил пришлось напрячь щеки, не тренерское это дело, смеяться над поверженным противником. К тому же, стоило взглянуть на неподвижного Ахиллеса, смеяться сразу расхотелось. Воздух прорезал резкий свисток арбитра, свалка прекратилась, хохот стих. Марк Тиберий обвел трибуны осуждающим взором, строго погрозил пальцем и только после этой церемонии направился к пострадавшим. Оценив ущерб, он махнул в сторону кромки поля рукой, позвал целителя. Тот подбежал. Князь ткнул пальцем в демона. Целитель развел руками, обращаться с растениями он не умел. Закатив глаза, Марк Тиберий пробормотал что-то себе под нос. Мяч разжал зубы и послушно шлепнулся на траву. Ультразвуковой визг наконец-то стих, у меня разложило уши. По трибунам пронесся вздох облегчения. Целитель тем временем колдовал над Ахиллесом. Опустившись на колени, возложил руки тому на голову и прикрыл глаза. Вокруг его рук и рыжей головы горгонида появилось голубоватое свечение. Трибуны стихли. Зрители, затаив дыхание, следили за процессом исцеления. Как ни крути, травма на поле – это трагедия. Значит, была грязная игра, и тому, кто пострадал, будет хреново. Целитель – это, конечно, круто, но вред нанесен. Его ничем не исправить. Голубое свечение погасло, Ахиллес не пошевелился. «Ёрш твою медь!» – зарычал я. В мертвой тишине мой крик пролетел над стадионом и разбился о дальнюю трибуну. И тогда зрители взорвались. Повскакав с мест, они принялись бросать на поле всякую гадость. Мятые бумажки, пустые банки из-под пива, стеклянные бутылки. Надо ли говорить, что мишенью неодобрения была команда А? «Бу-у-у!» – ревели трибуны. Тем временем к Ахиллесу приблизились две бронедомочки с носилками. Аккуратно перевернув горгонида лицом вверх, его торжественно потащили с поля. Трибуны продолжали буйствовать, и чтобы их утихомирить, князю вновь пришлось применить свисток. Он демонстративно посмотрел на часы, громадный циферблат на запястье, с толстым золотым браслетом, и покачал головой. Зрители понемногу угомонились. Ахиллеса к этому времени донесли до кромки поля, мы с Коляном бросились к нему. «Ахилл, я даже забыл про свою ногу», добежав до носилок в рекордные 2 секунды. «Ты как?» Горгонит бессильно приоткрыл глаза и вновь закрыл. «Перелом основания черепа», констатировал целитель, тот самый белобородый старичок. «У меня свело кишки, перелом, основание черепа, бляха медная, с такими травмами не живут. Когда он поправится, доктор?» Это спросил не я. Колян стоял рядом и требовательно смотрел на старика. Тот пожал плечами. «Убрать гематому, купировать отек мозга, вывести из комы. Я готов приступить, как только мне будет выплачен гонорар. Ах ты, сволочь меркантильная!» Я бросился на него с кулаками. Несмотря на то, что передо мной был глубокий старик, на то, что вокруг была толпа народу. Денег ему, видите ли, подавай, бляха медная. А человек пускай подыхает. Остановился в последний момент, втянул воздух сквозь зубы, посмотрел на старого хрыча. «Лечи давай, я найду деньги. По контракту, лечение игроков оплачивает клуб. Макс, твою дивизию. Я про него совсем забыл. Разумеется, владелец команды должен быть где-то здесь. Сидеть в вип-ложе с другими шишками, бухать. Буду признателен, если вы приступите к лечению немедленно». Макс бросил целителю монету, на которой мелькнул знакомый профиль. Это, старикан растерянно взглянул на Золотой. Это слишком много, господин Безумный. Считайте это гонораром за все, что вам предстоит сделать для моей команды, сударь, высокомерно бросил паршивец и удалился. В мою сторону он даже не взглянул. Ну и ладно, значит, новостей пока нет. С ним все будет в порядке. Свой вопрос я адресовал почему-то Руперту. Дракон пожал плечами. «Я ж выжил», — равнодушно сказал он. «Ой, да не парься, тренер. Ахиллу, парень что надо, не подведет». Я нервно сглотнул. Самосбывающееся пророчество. Я заранее сказал Руперту разминаться, значит, знал, что без травм не обойдется. Молодыми жеребцами мы играли в регби. Ради смеха, просто чтобы доказать, что можем. Это была игра только наполовину. На вторую, драка на выживание. Конечно, я знал, когда ребята схлестнутся стенка на стенку, травм не избежать. И да, в регби часто бьют по башке, а на ребятах нет даже шлемов. Полагаю, у вас замена. Марк Тиберий подошел сам, не дожидаясь, пока я начну махать флажком. Да, номер 16 на номер 8. Князь оглядел с ног до головы дракона. Руперт, нет, он не наклонил головы ни на миллиметр, но все равно было видно. Князь приветствует равного. Дядя, таким же макаром ответил дракон. Арбитр молча указал рукой в сторону поля. Руперт кивнул и побежал к ребятам. Нет, князь ничего больше ему не сказал, но в глазах его было недвусмысленное предупреждение. Не подведи, срань. Я забыл, что Руперт тоже коммод, а значит, они родственники. К тому же, он, дракон, если его тут затопчут, это ляжет позором на всех драконов, типа, как у самураев, потеря лица и все такое, срань, но возвращать его, срочно меняя на кого-то другого, нельзя, и в то же время, ясно одно, Руперт скорее сдохнет, чем пропустит мимо себя хотя бы одного демона, Лола, я кричал, приставив руки ко рту, пофиг, что подумают остальные. К счастью, Горгонида была недалеко и услышала. А вот сейчас надо хитро, чтобы никто, даже сам Руперт, не догадался. Поймав взгляд Горгониды, я перевел его на Руперта, а потом на центр поля. Не защита, пытался я донести до капитана, только нападение. Она кивнула. Надеюсь, мы поняли друг друга правильно. Прозвучал сигнал к возобновлению игры. 7 минут до конца тайма. 7 минут, и еще сколько-то дополнительного времени за вынужденный, по мнению Марка Тиберия, непростительный, простой. Пока мы возились с Ахиллесом, у демонов тоже произошла замена. Точнее, две замены. И если б это были не ангелы, я бы даже не заметил. Но белокурых бестий с нимбами и белыми крылышками было довольно легко отличить от рогатых парнокопытных, даже с моим отсутствием опыта. Единственное, что их объединяло, это рост и количество мускулатуры. «Эй, я подозвал Цаткеля, одного из ангелов на нашей скамейке запасных. Это что, какая-то другая порода?» Смирив его самого взглядом, я демонстративно указал на ангелов в центре поля. «Серафим», — благоговейно пояснил ангел, — «высшие существа». Я коротко подумал. «В смысле, совсем не какают, что ли?» «В смысле, из другого мира, не сада», — пояснил Цаткель. «Страшно подумать, во что обошелся трансфер даже двоих». Я посмотрел на Скраблия. Тот самодовольно прогуливался вдоль кромки поля, заложив руки за спину и то и дело торжествующе поглядывая в нашу сторону. Рановато для секретного резерва. Несмотря на форму и в принципе, человеческую внешность, от них исходил какой-то свет. Нет, его не было видно, но что-то такое в воздухе витало. Может, гонор, ладно, заодно и проверим. Лолита меня не подвела, поставила Руперта туда, где ему сложно будет играть в защиту. Зато для нападения, в самый раз, чуть сбоку от центра поля, с той стороны, где у дракона не было глазной повязки. Хотя я уже давно убедился, одним глазом Руперт видит куда лучше, чем многие с полным набором. Итак, пара неслась. Серафим сразу взяли недостижимый для простого смертного темп, в прямом смысле. Я не мог уследить за ними взглядом, до того эти твари были шустрые. Мгновенно перемещаясь по всей площади поля, они навели порядок в собственных рядах. Демоны слушались их, как родную маму, а потом они развернули атаку на нашу половину. Когда один из Серафим распахнул крылья, оказалось, что их даже не пара, то ли 6, то ли 8, я никак не мог сосчитать. Веер для впечатлительной дамочки, а не крылья. Вдруг один из этой сладкой парочки возник на пути Автандила, и тот просто посторонился, отошел в сторону, мать его за ногу. Козел скребучий, пробормотал я себе под нос, нашел способ подставить. Плохо дело, рядом со мной возникла Зебрина. Оранжевая челка почти сливалась с такого же цвета слюнявчиком, на бледных щеках, два красных пятна, взгляд не отрывается от нимбоносцев. Ангелы благоговеют перед этими засранцами, инстинктивно. В смысле, Серафим возник на пути Уриэля, и тот тоже отошел. Просто опустил руки и шагнул в сторону, слава богу, хоть не поклонился, мать его за ногу. Для наших ангелов Серафим, это как дедуля для остальных драконов, смекаешь. Они что, из правящего дома, принцы какие-нибудь, типа того, девчонка сморщила конопатый носик и покачалась с носков на пятки. А еще у них есть способности, какие, нахрен. В этот момент один из Серафим добрался до меча, он не стал пинать его, вообще не стал устраивать показательного выступления. Просто открыл пошире пасти и издал беззвучный вопль. Мяч послушно и стремительно, все набирая скорость, полетел к нашим воротам. Казалось, ему просто необходимо оказаться как можно дальше от шестикрылой бестии. «Вот такие, нахрен, способности», — сказала Зебрина и сплюнула. «Не выражаться при тренере», — строго прикрикнула Андромеда. «А-а», — заорали трибуны. Мяч сам влетел в наши ворота. Ему не помешали ни октопоиды, раскинувшие щупальца, казалось бы, непроницаемой сеткой, не помешал Фома, растопыривший веточки по всей дуге ворот. Мяч вдруг, по волшебству, оказался там. 1-1, мрачно констатировала Зебрина. Лиха беда, начало. Она не ошиблась. Едва Фома отправил мяч за пределы штрафной, как Серафим крикнул на него второй раз. 1-2, коротко сказала Зебрина. И еще через минуту. 1-3. Избиение младенцев прервал свисток к концу первого тайма. Дополнительного времени арбитр так и не назначил. Скраблий прошел мимо меня, высоко задрав подбородок и даже не взглянув в нашу сторону. Нимб над его головой помаргивая трещал. Вот почему демоны не торопились, догадка была очевидной. Туз в рукаве, точнее, два туза. «Деда, что происходит?» Я поморщился. Вопль раздался прямо над моим ухом, и так уже чрезмерно травмированным. «Не деда», — досадливо поправил князь, «а арбитр Коммот, внучек. О, прости, пожалуйста, что забыл об этих слюнявых церемониях», — Макс издевательски поклонился. «Но знаешь, что, у меня есть уважительная причина. Это что, нахрен, такое?» И он ткнул пальцем в светящиеся фигуры Серафим, дефилирующие мимо нас. Князь пожал плечами. «Игроки, насколько я могу судить», — сказал он. «Игроки?» Макс забегал вокруг князя, как психованная собачонка. «Назовите меня пасхальным кроликом, если это футболисты. Можешь подать жалобу», — буркнул Марк Тиберий, — «в спорткомитет». «И подам», — бушевал Макс. «На тебя, дедуля, подам. Межизмеренческие игры. Сюда что, вообще кого попало пускают?» Глаза князя недобро прищурились. В той глазнице, где сиял аметистовый камень, зажглась яркая искра. «Остынь, Макс, я поймал его за полу пиджака. Сейчас ты все равно ничего не сделаешь. Ты что, сдаешься?» На меня уставились круглые голубые глаза, которые медленно, искра за искрой, становились золотыми. «Иди в жопу!» Князь поморщился, а я отвесил себе пинка, мысленно. «Срань!» Ругаюсь при венценосной особе, как пьяный сапожник в пансионе для благородных девиц. «Никто не сдается», — сказал я. «Просто, мы сменим тактику». К моему удивлению, князь коротко, но одобрительно кивнул, а потом удалился, молча, игнорируя шепотки за спиной, так же, как и охрану из шестерки бронебаб. 1-3, тренер, встретил меня с места в карьер Тарара, все пропало, гипс снимают, клиент уезжает, подхватил Макс, вваливаясь вслед за мной в раздевалку, и наконец-то я закатил глаза, с наслаждением, с каким-то, я бы сказал, мазохизмом, а потом развернулся, схватил Макса за грудки и, держа на вытянутых руках, вынес обратно в коридор. «Любишь похороны?» — спросил я зловещим шепотом. «Нет, не сказал бы», — Макс задрыгал ногами, и я поставил его на место. «Тогда беги за пиццей, но, шустрее, перерыв всего 20 минут». «Дожили?» — Макс тяжело вздохнул и потрусил по коридору. «Владелец команды должен бегать за пиццей». «Эй, Макс, что, про пикули забыл? Или заварных пироженок захотелось? Выпить есть? Что?» Прям сейчас, казалось, его поразила молния. «Да, о, ну есть, вот, держи», и он перебросил мне фляжку. Я опрокинул ее в себя, не глядя, не заботясь о том, что было внутри, и вылокал всю, до последней капли, а потом вежливо вернул пустую тару владельцу. «Спасибо», и вновь толкнул дверь в раздевалку. «Автандил, «Тренер, я не виноват, это же Серафим, я не мог». «Заткнись, что ты там говорил о военной медицине?» Глава 19. «Возьмите вот это в зубы, тренер». Ангел протянул кожаный ремешок, на таком обычно правит бритву. «Я тебе что, лошадь?» Фыркнув, я отбросил ремешок подальше. Меня усадили на лавку, ногу пришлось вытянуть, а штанину Эфтандил просто разорвал. Глянув разок на колено, я отвернулся. Ну его в жопу. Так хреново нога не выглядела даже тогда, когда я сломал ее в первый раз. «Я буду здесь, тренер», — троглодит трогательно вцепился обеими лапками в мою руку. «Спасибо, тарара, ты настоящий пятачок». Ящероид пошел розовыми и желтыми полосками, как карамелька. Знаменитая райская военно-полевая магия, — прогудел над ухом Фархад. «А ну, ребята, навались». Двое горгонит придавили к лавке больную ногу, минотавр положил пудовые ладони мне на плечи, кто-то еще схватил меня поперек туловища. «Эй, вы что, совсем охренели?» Чувствовал себя, как хряк перед кастрацией. «Если б вы согласились на операцию вчера», — мягко улыбнулся Эфтандил, — «было бы гораздо проще. А теперь, тренер, будьте любезны, не шевелитесь». Он растопырил пальцы на правой руке, ногти принялись удлиняться, приобрели металлический блеск и заострились, как скальпели. «Дышите ровно, тренер». И он с размаху вогнал скальпели мне в колено. Как я не заорал, сам не знаю. Скорее всего, от боли меня просто парализовало, всего целиком. Вдох. Боль накатывала волнами, я ощущал ее всем телом, каждой клеточкой. Вдох. Бросив неосторожный взгляд на ногу, я не поверил своим глазам. Когти скальпели ушли в колено целиком. Кожа, мускулы, связки, все это плавилось, текло, булькало, как кастрюля с супом. Внезапно я ощутил такой жар, словно меня сунули в кипяток. Казалось, нога обуглилась по самые помидоры. И сквозь этот ад я все время ощущал сухие прикосновения лапок тарары. Через эти прикосновения в меня вливались все новые силы. Каждый раз, когда я думал, капец, больше не выдержу, от троглодита поступал новый заряд энергии, и я продолжал дышать. Все, я закончил. Слова Эфтандила не сразу пробились сквозь мутную пелену боли, затопившую сознание. «Ну и как, операция прошла успешно?» — выдавил я, зажмурившись. Было страшно даже подумать о том, чтобы открыть глаза и посмотреть, что там осталось от моей ноги. «Можете встать, тренер, только осторожно, мышцы получили сильный шок, и теперь должны адаптироваться к новым условиям. Эй, кто-нибудь, дайте выпить, у нас только минералка». «Минералка подойдет», — в горле перекатывался сохлый язык, а гланды превратились в две сморщенные горошинки. Мне протянули бутылку, и я взял ее одной рукой. За вторую все еще цеплялся троглодит. Сорвал крышку зубами и опрокинул бутылку в рот. Напившись, почувствовал себя почти живым. Осторожно высвободил руку. «Спасибо, тарара, ты мне очень помог. Правда, тренер?» Круглые глазки смотрели на меня с восхищением и восторгом. «Век воли не видать», — побожился я и на мгновение прижал троглодита к груди. Тот от избытка чувств застучал по полу хвостом. Поставив пустую бутылку на лавку, я поднялся. Опираться на ногу было все еще страшно, но, судя по всему, колено справлялось неплохо. «Спасибо», — сказал я с чувством, обращаясь к Эфтандилу. «С меня поляна». Ангел молча кивнул. Он знал, что сработало чешуинно, и принял благодарность как должное. Я оглядел ребят. Что, сгрудившись тесным кольцом, они смотрели на меня, как аргентинцы на живого Марадону. «Это войдет в легенды», — убежденно сказала Андромеда. «То, как вы перенесли». «Военно-полевая магия», — повторил Фархад. «Я видел, как покрытые шрамами воины умоляли похоронить их живьем, только бы не испытывать на себе прелести ангельского целительства. Жить захочешь, и не так раскорячишься», — глубокомысленно изрек я, опираясь на колено всей тяжестью. «Будет побаливать еще несколько дней», — предупредил Эфтандилтоном заправского ветеринара, — «пока мышцы не привыкнут, и пока вы не забудете пережитый шок», — добавил Фархад. «Поверьте, этого я никогда не забуду». Я похромал к двери в душевую. Мокрый был, как слизняк. «Я же говорил», — тихо сказал ангел, — «мышцы все еще помнят». Сделав над собой усилие, я перестал хромать и пошел ровно. Горячий душ. Вот что мне сейчас нужно больше всего. Когда я появился в раздевалке с полотенцем вокруг бедер, меня ждал новенький, муха не сидела, комплект формы. «Это вам, тренер», — зачем-то пояснила Лолита. «Мы с ребятами тут подумали». «Правильно подумали», — секунду поколебавшись, я сбросил полотенце и принялся одеваться. Зашнуровав бутсы, Попрыгал на месте. Все сидит, как влитое. Даже колено. А теперь новая стратегия, объявил я, сознавая, что времени на объяснение практически не осталось. Все ангелы, на скамейку. Никто не стал возмущаться. Все прекрасно поняли. Автандил обреченно вздохнул и напялил оранжевый слюнявчик поверх майки. Все в прятке, Ави, я хлопнул его по плечу. Это игра. Тот кивнул, а ко мне подошел Уриэль. Прости, чувак, я знал, что он хочет сказать, но я сам видел, как ты ушел с дороги Шестикрылого. Я могу удалить престолы, сказал Уриэль. Я посмотрел на его татуировки. Зачем-то же они нужны, раз он весь разрисованный, как один сплошной синяк. Спасибо, Ури, но думаю, мы справимся. В глазах Уриэля появилось явное облегчение. Я похлопал его по плечу и обратился к остальным. Кроме ангелов, есть кто-то, на кого эти штуки могут повлиять. Ребята обменялись взглядами, а потом, один за другим, помотали головами. «Только дайте мне встретиться с ними на поле», — буркнула Андромеда, почесывая кулак. Я улыбнулся. В этот момент из-под потолка раздался сигнал. «Пора». Взмахом руки я привлек внимание. «Может, эти шестикрылые и крутые», — сказал я. «Но мы, тоже не пальцем деланные. Мы знаем, что такое игра. У нас есть командный дух, и мы понимаем мячи. Победа ждет нас в конце тайма. Возьмем ее, пацаны. Мы задницы всегда». Первым заорал я, выходя из раздевалки, и столкнулся нос к носу с Максом, нагруженным коробками выше макушки. Коробки полетели на пол, по коридору поплыл аппетитнейший аромат. «Ты, блин, куда за пиццей ходил?» – вспылил я. «На край света?» «Нет», – Макс поднялся и с достоинством отряхнул с костюма жареные шампиньоны. «Всего лишь в другое измерение. На Арбате открылась новая траттория. Вот я и...» «Поздно», – хотел сказать я, а потом подумал. «Ведь без нас все равно не начнут». «А, ребята», — я кивнул на коробки. «Налетай. И не забудьте сказать дяде Максу спасибо». «Спасибо, дядя Макс», — шутливо поклонился Руперт. «А пепси-колу ты захватил?» Макс кивнул себе за плечо, на поставленные штабелем ящики с бутылками. Через 3 минуты все было кончено. «Ну вот», — облизнулся Мануэль, — «насытый желудок и воевать веселей». «Привет, привет, мой терпеливо ждущий новостей читатель. Это снова я». Твой любимый спортивный талисман, сиди читай. Сменив приют для животных на благоустроенную клетку в самом центре событий, я ничего не потерял, а приобрел очень много. Во-первых, бесплатное жилье. Во-вторых, зарплату. Ну, это в перспективе. Как по мне, так талисман должен получать 10% окладов игроков, призовых и вообще всего, что есть в клубе. А еще я подам на них жалобу. Подумать только. Меня, талисман команды, забыли в спальне, за вознаграждение, проведу на арену, любого, кто вознаграждение предоставит, место хорошее, у самага потолка, все видать, тариф, пачка пищи и бумаги с носа, бумагу приносить сразу с собой, пароль, талисман, подумаешь, пригрелся, уснул, а кто бы нет, накрытый теплым пледом, да еще и в благоустроенной клетке, но надо же и совесть иметь, в конце-то концов, мне же статью писать, пришлось выбираться своими силами. Кое-как сдюжил, и прихватив верный блокнот, поспешил на стадион. Первый тайм я просто пропустил, не по своей вине, спешу заметить. Но зато второй просидел непосредственно на плече Уриэля, ну просто ангел какой-то, этот великодушный и добрый человек. Одолжил самопишущее перо, свое я в спешке в клетке забыл. Проще занять тебя делом, мухоед, чем терпеть твою трескотню. Объяснил свой порыв этот великолепный синекожий добрый гений. У всякого творческого человека должна быть своя муза, и я выбрал на эту роль его, великодушного Уриэля. Теперь уже не отвертится. Будет таскать меня, как пришитый, тяжела и неказиста жизнь простой музы у такого огромного талантища, как я, требуется. Таверни Рога и Копыта. Вытиральщики стало с шерстью микрофибра, профессиональные вылизыватели тарелок и официанты, бьющие не более 5 стаканов в день, а плотоздельная, каждое утро после восхода задницы. Итак, мой терпеливый читатель, ты вполне справедливо ожидаешь от меня подробного описания второго тайма. Начну, помолясь, от чистого сердца, простыми словами, все, как завещали господин главный редактор. Нет, вы видели, вы это видели, спрашиваю я, ну с кораблей, ну дает, интересно, а сколько они им заплатили, и что гораздо интересней. Как этот пройдоха уговорил играть в футбол Серафим, чтоб ты понимал, мой любопытный читатель, Серафим, обитатели мира Ецера, планетной системы Кетер, первая из Сефирот. Это значит, говоря по-простому, мой дорогой читатель, по сравнению с Серафим, все мы, пыль манежная, вот так-то, выше них, только архистратик Михаил, да еще Метатрон, упокой нергал его душу. Объявление. Питомник говорящих кукол Буратино к новому сезону предлагает. Куклы повышенной сопротивляемости. Нетонущие куклы. Куклы, способные пережить отрывание головы, укладывание в детскую коляску. А также куклы, имеющие расширенный словарный запас. За отдельную плату и по желанию заказчика запас пополнится словами матерного содержания, которые воздействуют на детей с небывалой силой. Словом, если у тебя в команде есть Серафим, ты или Люцифер, или просто размечтался, а в чем-чем, а в мечтах советую никогда себе не отказывать. Ладно, все это лирика, а суровая проза жизни в том, что команда А пролетела, как фанера над райскими кущами, это ресторан такой, там еще Амброзия по два с полтиной нарыла. Тренер Тамерлан, которого из-за травмы уже все списали со счетов, вдруг оказался цел и невредим, аки паладин на белом драконе, и вышел на поле в качестве центрального нападающего. А так как тренер, ну просто полный атеист, и плевать хотел на ангелов, демонов и саму госпожу Иришкигаль с высокой трибуны, то он быстро сравнял счет, а потом его переплюнул. Ну, плевал не только он. Решающий гол забил игрок под номером 3, украшение всей троглодитской нации. И только представь, мой имеющий воображение читатель, если один троглодит справился с двумя целыми Серафим, на что способна полноценная команда. Итак, результат четвертьфинала, 6-3, мой ожидаемо разбогатевший читатель, ибо я нисколько не сомневаюсь, ты ставил на любимую команду, и теперь подсчитываешь столь горячо любимые нами баснословные прибыли, а архидемоны сами виноваты, зажали Серафим, как туз в рукаве, думали, поставит на свой выигрыш и нагреют копытца, но знаете что, Люцифер шельм уметит, а инсайдеров так вообще башкой стучит обо что придется. Да-да-да, так и вижу, как весь головной адский офис, до последнего рапыта, дружно стучит головой о стену, потому что представляет, как придет домой и сообщит дрожайшей половине, что просадил все сбережения, отложенные на долго лелеемую поездку на лавовые пляжи Стикса, к сероводородным источникам, чтобы подлечить застарелый 1000 лет тому ревматизм хвоста. Но не будем сдаваться, дорогой мой и очень богатый читатель, впереди 1/2 финала. Воины Ягуары Тиночли обошли бело-золотых из Закови Юнайтед, и тоже вышли в 1/2, как и Благоринг, обыгравшие фаворитов Скалиды, и Троглодитус Реалус, обставившие команду Тизаурус с Альфы Центавра. А значит, 1/2 будет выглядеть так. Сыны задницы, Тиночли, Благоринг, Троглодитус Реалус. Какая ирония. Наши хозяева-драконы находятся с троглодитами хоть и в дальнем, но родстве, что дает нам двойной повод для ставок. Интересно, что скажет по этому поводу тетя Вальпухсия. А нам, дорогой мой читатель, остается ждать следующего захватывающего матча, который состоится через 2 дня. Ну а теперь, 2 слова о моем таинственном, леденящем кровь и наводящем ужас журналистском расследовании. Уточняю, леденю кровь и наводю ужас на того, кто не хочет сообщать мне интересующие меня новости. Например, на менеджера сынов задницы Ника, который вдруг, внезапно потолстел, а потом также внезапно похудел, и при этом никак не хочет сознаваться, куда он подевал икону стиля Лилит Орловскую. Ты заметил, как я тонко и деликатно обыграл версию того, что Ник попросту съел соратницу и конкурентку, поэтому и набрал в весе, все логично, а потом переварил, и вернулся к привычной норме. Но ТССС, это секрет, я еще никому не сообщал своего сногсшибательного, гениального открытия, лучше подожду, приберегу его на крайний случай, когда придется надавить на безумного Макса с целью отчуждения в пользу меня, любимого, 51% стрип-клуба-чистилища.